потому что грех живет во плоти. И потому Иисус принял плоть, чтобы этой плотью взять наши грехи все, занести на Голгофский крест и там прибить их. Потому вот нечто похожее и здесь наблюдается. Труп. Кто такой труп? Откровение Иоанна читайте. Чтобы пожать трупы царей, это труп Антихриста и его войска. И там в полном смысле слова написано. И когда будет читать Иезекииля, для того, чтобы помочь израильтянам, после этой битвы Армагеддонской, это финальная стадия дня суда, очистить землю, то Бог в прямом смысле слова делает повеление всем птицам небесным, всем зверам земным, идите собирайтесь на великую вечеру Божию, чтобы пожать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников. Прочитайте это местописание сами, найдите в Иезекииле, там о том, что о Гоге и Магоге написано, и вы убедитесь, что это так. Где, Господи, где будет труп, там соберутся ярлы. А? Здесь они точно, конечно, живы, хотя в духовном смысле слова это уже мертвецы. Но там именно идет о конкретном сражении, которое произойдет между Христом и Антихристом, или этим зверем, где действительно будет умерщвлено очень много людей, его подданных. И сегодня вы, наверное, знаете, может быть, не знаете, что сегодня уже люди, допустим, военные, они пришли к выводу, что вот так вести войны, как они теперь ведут, неразумно. Они уничтожают материальные ценности все, сжигают, разрушают. И сегодня готовятся огромные армии экстрасенсов, чтобы порабощать человека душу. Да, и психотронное оружие там немножко влияет на психику. И вообще, огромные армии экстрасенсов для войны, чтобы порабощать дух противника. Так люди сегодня рассматривают этот вопрос со своей точки зрения. Им хочется обогатиться, сохранить материальные ценности. Но у дьявола другая задача. Он хорошо понимает, что вот этим физическим оружием нельзя сразиться со Христом. И он готовит одержимых людей, чтобы они вышли навстречу, чтобы с ним сразиться. И Библия говорит прямо, если бы Христос не был царь царей, Господь господствующий, он потерпел бы поражение. Вот когда будете читать вот эту мысль в Священном Писании, вы найдете такой интересный текст. Но он говорит, одержит победу. Я своими словами повторяю. Потому что он есть царь царей и Господь господствующих. Если бы он был на уровень ниже, он не смог бы одержать этой победы. Потому что дьявол выведет всю тьму на сражение, чтобы сразиться со Христом. Хотя прекрасно понимают, уже давно знают, что ему уготовлено. Но он по-другому не может. Это дух зла. Если мы сегодня можем быть подвластны злу, можем быть подвластны добру, если у нас есть возможность выбирать, то он не может выбирать. Он дух зла. Он знает, но все равно делает. Ему не присуще зло, он само зло. Вот почему он не имеет прощения и не может покаяться. Я это говорю потому, что в связи с этим были некоторые вопросы. Поэтому я не ожидаю, покуда вы их будете задавать, с некоторой точки зрения, я сразу на них отвечаю. Это сам дух зла, потому он не может остановиться, если даже знает, что он проиграет. Он сам не знает, на что надеяться, но идет как вол на убой. Это дух зла. И в их мире делать зло – нормальное явление. У мира бесовском делать зло – это нормальное явление. Для нас нормально любить друг друга, помогать друг другу. В их мире они живут этим злом, потому что их вдохновитель – Люцифер. Первый грешник, который стал духом зла. А? Его сонмы ангелов. Если, допустим, мы сегодня знаем, что третью часть увлек, то еще две трети с Богом там есть. Две трети, не одна треть. Но тем более, это же Бог. И для нас сегодня, в силу того, что у нас веры не хватает, в силу того, что мы не можем быть преданными Христу на 100%, у нас возникает проблема в этой борьбе. Это через нас сегодня Бог кажется слабым. А вообще, Богу с дьяволом нечего делать. Это его творение, и думаю, у него решагов достаточно. Научил того, что сегодня мы замешаны сюда, и он хочет нас спасти. Ему приходится терпеть их. Помните, он говорил, доколе я буду с вами, и доколе буду терпеть вас. Вот это слово «терпеть» говорит о том, что причина есть на то. И если бы была отнята причина, решена проблема наша, вышел, говорит, один ангел, один. Взял, говорит, дьявола, Жемедрова, связал его и кинул у бездну, и печать положил, и все. Там не налетали скопище ангелов на его одного, вышел один, и все. Но все дело в том, что вопрос связан с нами, с нашим спасением. С формированием нашего внутреннего человека. И поэтому сегодня продолжается вот такое. А вообще, Богу с дьяволом нечего делать. То для него не существует никакого страха и проблемы с ним разделаться. Но в силу того, что мы здесь замешаны, да, приходится терпеть его, чтобы спасать нас. Это единственная причина. И вдруг после скорби дней этих, я читаю 29 стих, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение. Вообще, правильно надо читать знамение. Но как-то язык не поворачивается правильно читать. Что настолько привыкли читать неправильно, что не хочется правильно. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе. И тогда восплачутся все племена земные. И увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою. И дальше. И пошлет ангелов своих с трубою громогласною. Вот обычно, когда рассматривает это место Писания, то те, которые говорят, что будет тайное восхищение, то вот это называют пришествием для Израиля. Но, во-первых, когда протрубит седьмая труба, то вы уже нигде не найдете, чтобы она еще трубила. Первое. А здесь написано «с трубою громогласною». Вы уловили, о чем я веду речь? Последняя труба трубит седьмая. Поэтому если мы принимаем, что церковь восхищается при седьмой трубе, то значит больше трубы не трубят. И поэтому говорить, что это для народа израильского, не приходит. Это нет, больше труб не трубит после седьмой. Она последняя. Второе. Что видно из этого текста Писания? «И соберут избранных его от четырех ветров от края небес до края их». Мы знаем по Писанию, что к этому времени народ израильский будет собран в свою землю. Их не надо будет собирать со всех концов земли. Поэтому говорить, что это идет народу израильскому, не приходится. Он уже будет собран туда. Если сейчас его собирают рыболовы, знаете, рыболовы на наживку. Там что-то предлагают, а внутри крючок. То погонят после охотники, а уже охотник, он наживку не берет. Он берет оружие и убегает, если хочет жить. Погонят. И они будут собраны в свою землю. Где Бог их будет судить за их отступление? «От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся мягки и пускают листья, то знайте, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях». Вот еще одно место, на которое я хотел бы обратить внимание. «От смоковницы возьмите подобие». Довольно часто, читающие это место, проповедники говорят, что смоковница – это израильский народ. Смотрите на нее. Вы слышали такое когда-нибудь? Да, с одной стороны, действительно, в Священном Писании, когда будем читать пророков, есть такие тексты Писания, где народ израильский назван смоковницей. Но здесь речь идет не о народе израильском, а о событиях, которые здесь перечислены. Слушайте дальше. Сначала я опять 32-й считаю. «От смоковницы возьмите подобие, когда ветви ее становятся мягки и пускают листья, то знайте, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях». Вот то, что здесь перечислено, будет сбываться. Это названо смоковницей. И сюда же включается и собрание народа израильского. Здесь нет большой ошибки, если говорить, что смакуется народ израильский. Но по этому тексту все совершающееся и есть смоковница. А что? А мы вот раньше читали. Меры запустения, войны, военные слухи, лжехристы, лжепороки, ложные чудеса и ложные знамения. Это смоковница. А это совершающееся в жизни, это есть распускающаяся смоковница. Тогда говорит, знайте, что близко при дверях. Может быть, это не настолько важно, но если уж быть пунктуальным в исследовании, то надо на это обращать внимание. Истинно говорю вам, не пройдет род сей, как все сие будет. Очень часто задают, какой род? И начинают считать годы. Кто говорит, 70 лет род, вы такое, наверное, слышали. Но когда мы читаем Библию, то не всегда так. Вы найдете, что были времена, когда рождался сын где-то через 80 лет. Это ж род. Вот если у вас родился сын, это у вас род другой пошел. Если у вашего сына родился сын, это еще один род пошел. По-моему, никаких 70 мы не говорим. Речь здесь вот о чем. Те люди, которые будут жить на земле в то время, когда все это будет совершаться, это и есть тот род, который застанет пришествие Христа. Одному может быть 4 года, другому может быть 34 года. Вы поняли, о чем я веду речь? Одни умрут, где будет 70 лет, допустим, им. Но многие из тех, кого застанут эти события совершающимися, они увидят пришествие Христа. Я вас не запутал рассуждениями. Вот сегодня, допустим, кому-то 5 лет, кому-то 25 лет, кому-то 65, и, допустим, через 5 лет придет Христос. Допустим. Значит, вот все эти люди, которые застали знамение Его пришествия, они и увидят. Это не зависит от того, когда был народ израильский, государство основал свое. Здесь не так считаются роды. И вы специально проверьте Библию, и вы увидите, что продолжительность одного рода не всегда равна продолжительности другого рода. И очень большая разбежка в этом. Поэтому Библия говорит так. Вот кого застанут вот эти события, то знайте, что очень близко. И не пройдет этот род. А этот род кого включает на сегодняшний день? И того, кто родился 4 годика, и того, кто 65. Ну, кажется, сам уже понял, не знаю, понял или нет. Хотя, может быть, это не столь же такой и серьезный вопрос, на котором надо спорить и надо копья ломать. Это, ну, неплохо знать все так, как положено, но есть вопросы, которые... Ну, не будем так знать, ну что? Лишь бы были готовы к встрече с Господом. Это самый главный вопрос. Но все дело в том, что вот эти неверные понимания очень часто могут помешать готовности. Вот о чем мы ведем речь. Но если уже кто-то настроен так, только Господь, только быть готовым на все ноль внимания, то вам и знать даже этого не надо. А вот тот, кто может быть поколебаться, тогда надо знать. Поэтому уже в зависимости от своего состояния решайте, надо вам это знать или не надо знать. Ну, наверное, если написано, то все-таки это же для нас написано, правда? И я не совсем понимаю тех, которые вот, а зачем им это надо? Ну, не знаю, но так написано. И зачем Богу было надо нам говорить это? Ну, если он написал, то написал, чтобы читали и додумали. А если бы не надо было, то он бы не написал бы. Я думаю, он ошибок не делал. А? Ну, должен восстановиться. И вообще в этом отношении есть разные слухи. Почему я говорю слухи? Потому что не проверишь то, что говорят. Вроде была тревога о том, что там мечеть Амара стоит. Теперь говорят, она стоит рядышком, это место как раз не занято. Так что, может быть, если это правда, даже не надо будет проблему этой мечети решать. Но я знаю, что если Бог что-то определил и сказал, то Он сделает. Этом проблем не будет. Просто мы иногда пытаемся Божьи проблемы решать своей головой. Хотя совсем этим заниматься не будем. Поэтому у нас есть вопрос вопросов любопытных и всего столько. Может быть, я не знаю. Но на этот счет самые разные мнения, самые разные разговоры. А кто тут прав, кто виноват, не знаю. Кто правду говорит, кто неправду, сейчас очень трудно разобраться. Тем более с таким вопросом, который Библия не освещает. Был бы хотя намек, что там будет стоять что-то другое. Но Библия же об этом не говорит. Написано, что сядет в храме Божьем, выдавая свет за Бог, вот это написано. А уже как там вопрос будет решаться? Ну, это Божья проблема. Он знает, как он будет решаться. Небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут. То есть, Слово Божье ничто не может помешать исполниться. Оно выверенное, у него хватает возможностей, способностей, силы, чтобы привести в действие свои обещания и свое слово. Одни же там и чаще никто не знает, ни ангел небесный, а только Отец мой один. Другое место Писания говорит, не сын, а только Отец. Вот как раз-то это и неудобно приемлемо для многих. Но как это так, что Бог или сын не знает день своего пришествия? Не знает. Вы помните, я вам говорил в 24 главе книги «Бытие», где Исаак является прообразом Христа, Ревека церковью, вы помните? И там написано прямо, что в день встречи Исаак вышел в поле поразмыслить. Он совершенно не шел встречать Ревеку. Он пошел порассуждать. И смотрит, идут верблюды. Ревека спрашивает, что, кто тот же человек, который идет? Это вот сын господина моего. И тогда Ревека сошла с верблюда. И помните, покрывала, одела и пошла навстречу Исааку. Там полностью пророческое слово об этой встрече. Если здесь написано, я еще раз повторяюсь, это, наверное, не будет лишним. Здесь написано, Господь Иисус сойдет с неба, а Исаак вышел из Берла-Хайрои, источник живого, видя, что у меня. Помните это место Писания? Ревека вышла со своей родины, отправилась. Церковь поднимется от земли, и встреча будет на облаках. Ни на небе, ни на земле, как и здесь, ни у Берла-Хайрои и ни на родине Ревеки. И Лезер их повел на встречу посредине где-то. Ну, что там отмечено, помните, что Ревека покрылась покрывалом, то есть наши тела изменятся, наш дух будет облечен в одежду, которая может предстать перед Господом в полноте славы, это новое тело. Ну и что сделал Исаак? Он взял Ревеку и повел в шатер Сары, матери своей. Сара – это народ израильский. То есть он сам будет царствовать, сядет на Сионе, там написано, помните, будет в храме, и церковь будет с ним. Конечно же, не пахать, не сеять, а в новом теле и в духовном мире. Где практически расстояние не имеет значения, как у нас на земле. Нам об этом трудно говорить, и мне в том числе, потому что это совсем другой мир. Это мир, где не существует расстояний, где все по-другому, где полнота всякого знания. И тот человек, который вошел в этот мир, то вы помните, что Христос говорил, что больше Иоанна Крестителя никто не восставал, но меньше в Царстве Небесном, что больше. Он обладает той полнотой, которая обладает духовный мир. Поэтому нам сегодня говорить об этом очень трудно. Мы просто-напросто не знаем этого мира. Но написано, что с Господом будем. Будем с Господом. А уже что мы там будем делать? Один неверующий человек говорил, что там будет делать тысячелетие? Я говорю, Бог, когда тебя поведет на экскурсию по всем этим миллиардам миров, ты, говорю, и забудешь, откуда ты пришел. Это же миллиарды солнечных систем и такие вещи, которые мы не знаем. Я чисто по-человечески рассуждаю. Но, естественно, там не так будет. Я просто взял по-человечески чисто. Если даже на экскурсию пойдешь, проглядеть все, что там есть, то очень долго времени будет. А тем более он творит все новое, покуда вернешься назад, он нового натворит. Опять пойдет, и будет интересно. Так что не переживайте, что на небе будет неинтересно. Будет интересно и хорошо, и проблем не будет. Ну, немножко-то я с юмором говорю, потому что, ну, я ж сам там не был и не знаю. Но я знаю одно, что с Богом никогда не будет скучно. А если мы на земле по 50 лет верующие, и нам не скучно в собрании, ну, то что говорить о том другом мире, где все совершенно другое и не похоже на наше? Ну что, без 15 просили оканчивать раньше. Еще можно 5 минут, да? Давайте еще. Но как было в одни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как в одни перед потопом ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег. И не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и пришествие Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле. Один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах. Одна берется, а другая оставляется. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Это в очень коротких словах. Будет так, как было в одни Ноя. Если вы хотите более подробно узнать, как было в одни Ноя, берите и читайте это событие. Потому что Господь оценил нечто весьма важное, акцент сделал на что-то. Будьте готовы. Но там же все остальное обрисовывает что-то. И там найдете цифры. Найдете еще очень много. И все это очень интересно. Но я хочу подчеркнуть вот еще что. В Евангелии от Марка немножко упущено кое-что. Кажется, в Луки есть другой текст. Что в день, в который Ной вошел в ковчег, пришли воды потопа на землю. То и будет не два дня, один для восхищения церкви, а другой для суда, а один. И в один и тот же день. Сначала Ной вошел в ковчег, а потом пришли воды потопа на землю. И это очень важно. Говорит, будет не два пришествия, а одно. Никаких тайных, одно, второе. И будет так, как было в одни Лота. А как было в одни Лота? В день, в который Лот вышел из Содома, пролился дождь, огненный ущерб. Не написано, что в один день Лот вышел из Содома, а в другой день пришли воды потопа на землю. Поэтому надо очень внимательно читать то, что написано. Не то, что я выдумал, не то, что кто-то выдумал, а то, что написано. А будет вот так. И подчеркнул неоднократно, в сей самый день. Читайте Малахию. Вот приходит день, пылающий, как печь. И все поступающие нечестиво и надменно будут, как солома, и попалят их в грядущий день. А для вас, благовеющие под именем моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его, и вы взыдете и взыграете, как тельцы упитанные. И, говорит, нечестивые будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который я садил. Опять один день. Для них взойдет солнце правды, а другие будут прахом под стопами ног. Во время Ноя, Ной вошел в ковчег, а все остальные плавали, как трупы под ковчегом. Они будут прахом под стопами ног ваших в день, который... Опять один день. Я почему это говорю? Потому что, ну, другое учение есть. Оно распространенное, может, оно удобное кому-то. Но, тем не менее, Библия говорит не так. Это самое главное. Один день. Только еще раз повторяю. Это будет нечеловеческий день. Ибо у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Поэтому судный день во время Ноя продолжался 40 дней. Это был судный день, но он включал 40 человеческих дней. Лился гнев Божий на землю, а после, что там пребывала вода, 150, кажется, там очень интересные цифры. И все они имеют значение. Поэтому уже без 10